слышно в мире весь, там повсюду, властелин искупленной души, святостью и славой озаренный, за невестой церковью спешит, как прекрасно чудное венчание. Счастье и блаженство без конца.